Свайямвара Драупади. Пришла в Экачакру весть о том, что царь Панчалов Друпада собирается выдавать замуж свою дочь Драупади, именуемую также Кришна, черная, за смуглый цвет кожи. По всему свету летела молва о неземной красоте юной царевны Панчалов. Глаза ее были подобны лепесткам лотоса, волосы истинно черные. Строен и гибок был ее прелестный стан. В тот день, когда она появилась на свет, незримый голос предсказал, что прекрасная дева будет причиной гибели многих благородных кшатриев. Царь Друпада объявил о Свайямваре своей дочери, но поставил условия для тех, кто пожелает быть избранным царевной. Только поразив цель из исполинского лука, принадлежащего царю, они получат право надеяться на выбор Драупади. Весть из страны Панчалов смутила покой сыновей Панду. Мысль о прекрасной Драупади не покидала их, и желание принять участие в состязании влекло их неодолимо. Кунти увидела это. Она пожалела сыновей и сказала: «Дети, мы давно живем здесь и уже не могут радовать окрестные леса, горы и реки, когда видишь их снова и снова. Не пойти ли нам в страну Панчалов? Там, где в столице Друпады, будет великий праздник и предстоят удивительные зрелища». Обрадованные пандавы быстро собрались в дорогу, простились с приютившим их брахманом и вместе с матерью покинули Экачакру. Через несколько дней они увидели многолюдный город и крепость. То была Кампилья, столица южных Панчалов, где правил Друпада. Пандавы под видом странствующих отшельников пришли в город и поселились вблизи городских ворот в доме горшечника. Между тем в Кампилью прибыли из разных стран прославленные цари и герои со свитой и войсками. Были здесь и Дурьотхана с братьями, и с ними Карна. Был непобедимый царь Мадров Шалья с сыновьями. Были могучие вожди племени Ядовов. Баладева и Кришна, сыновья Васудевы, брата царицы Кунти. Был Шакуни, сын царя Гандхары, а также Вирата, царь Матсьев, Джаядратха, царь Саувиров, герои Ашватхаман и Сатьяки и многие другие. На краю города, на поле, обнесенном рвами и стеной, должно было произойти состязание желающих получить руку Драупади. И кругом были воздвигнуты великолепные здания, украшенные драгоценными камнями и цветами, где расположились прибывшие цари и царевичи. 15 дней длились празднества в столице Панчалов, и царь Друпада щедро угощал и одаривал явившихся на Свайямвару его дочери, кшатриев и брахманов. На 16-й день объявлено было о начале состязания. И в этот день прекрасная Драупади появилась в собрании царей в блистающем драгоценном наряде. И цари, пораженные ее красотою, вскочили со своих мест, не в силах отвести от нее взоров. Тогда вышел на поле царевич Тхриштадьюмна, брат Драупади, наследник трона Панчалов, и провозгласил, обращаясь к собравшимся: «Слушайте, о властители земли! Вот лук, вот стрелы, а вот цель! Кто поразит ее без промаха 5 стрелами через это малое кольцо, тот получит руку моей сестры!» Один за другим стали выходить на поле цари и витязи. Но никто не мог даже натянуть необыкновенный лук царя Друпады. Многие, согнув его совсем немного, были отброшены его распрямляющимися концами и валились с ног или отступали с разорванной одеждой и разбитыми браслетами. И один за другим цари покидали поле, удрученные неудачей, отказываясь от надежды завоевать руку дочери Друпады. Но вот вышел на поле могучий Карна, и первый поднял лук и натянул его. И он уже готов был поразить цель, когда царевна Драупади поспешно взмахнула рукой, в которой она держала венок, предназначенный для победителя, и вскричала: «Я не выберу сына возницы!» Горько усмехнулся Карна, обратив взор свой к солнцу, бросил с досадой лук на землю и покинул арену. Тогда из рядов зрителей, сидевших на простых скамьях, поднялся Арджуна и вышел на середину поля. Из царей уже никого не оставалось, кто не попытал бы счастья и не потерпел бы неудачу. Когда Арджуна подошел к луку, среди брахманов, взирающих на состязание, поднялся ропот. «Разве может этот юный отшельник натянуть лук?» — говорили они. «Если могучие цари не сумели. Он только посрамит сословие брахманов». И они кричали, требуя вернуть смельчака обратно. Арджуна между тем поднял лук, вмиг натянул тетиву и пустил в цель 5 стрел, одну за другой. И все они поразили цель, пройдя сквозь кольцо. Изумленные зрители, поднявшись с мест, криками и рукоплесканиями приветствовали победителя. Шум не смолкал над полем. Певцы, сказители и музыканты восхваляли неизвестного героя. А смуглая красавица Драупади в белом наряде невесты, украшенная цветами, вышла с улыбкой навстречу благородному Арджуне и надела на него венок. Когда цари увидели, что Друпада отдает свою дочь неизвестному отшельнику, они пришли в ярость и разразились угрожающими криками. Только Кришна, мудрый правитель страны Ядавов, тихонько молвил брату своему Баладеве: «Этот юный герой и те четверо, что пришли вместе с ним, не странствующие отшельники и не брахманы. Только Арджуна мог натянуть чудесный лук Драупады, а тот могучий, что сразу встал с места при криках царей и готовится прийти на помощь брату, несомненно, это Пхимасена. Смуглый юноша с величественной осанкой, сдержанный в движениях и невозмутимый, конечно, Юдхиштхира, их старший брат. А двое близнецов, следующие за ними, Накула и Сахадева. Значит, они не погибли в пламени пожара, и жива Кунти, сестра нашего отца». И Баладева отвечал ему: «Ты прав, Кришна. Благодарение судьбе. Родичи наши спаслись от смерти в Варанавате. Между тем цари подступили к повелителю Панчалов, угрожая ему оружием. Как презренный Друпада хочет выдать царевну за нищего брахмана? Это оскорбление нам всем!» — восклицали они. На защиту Друпады встали Арджуна и Пхимасена. Сокрушительными ударами своей дубины Пхимасена оттеснил нападающих. Тогда из поредевших рядов царей выступили Карна и Шалья и вступили в единоборство с обоими пандавами. Карна, сражаясь с Арджуной, выпустил в него множество стрел, но тот отразил их удары и сам поразил противника таким же множеством метких стрел, которые Карна отразил в свою очередь. И Карна молвил, обращаясь к Арджуне: «Ты славно сражаешься, о брахман! Кто ты, выставший против моих ударов? Или ты бог, принявший облик человека? Я не знаю никого из воинов твоего сословия, кто мог бы равняться со мной в бою, если только ты не сам Парашурама, победитель кшатриев». Арджуна отвечал ему: «Я не бог и не великий Парашурама, о Карна. Но тебе не одолеть меня в этом бою. Отступись, о герой! Я по праву одержал сегодня победу». И Карна отвратился от битвы. А Пхимасена, в это время ухватив Шалью за пояс, высоко поднял его и так ударил о землю, что Шалью уже не мог сражаться и должен был признать себя побежденным. Потерпев поражение, соперники Арджуны отступили. Кришна, не принимавший участия в схватке, увещевал царей примириться с Друпадой. «Юный брахман по справедливости получил руку царевны», — говорил он. И цари смирились, и удрученные неудачей покинули страну Панчалов. Каждый возвратился в свои владения. И пандавы удалились с поля, где происходило состязание, и направились к дому горшечника, где ожидала их Кунти, не ведавшая об участии их в Свайамваре в этот день. А прекрасная Драупади последовала за ними. Когда они приблизились к хижине, они вскричали, предупреждая мать о своем приходе. «Мы пришли, и с нами благостыня!» Кунти же, думая, что говорят они о милостыне, которую под видом странствующих отшельников пандавы каждый день собирали на улицах города, отвечала, еще не видя пришедших. «Да принадлежит она вам всем!» Потом, увидев царевну, она воскликнула в смятении. «О, горе мне, что я сказала!» Но Арджуна молвил. «Ты сказала истину, мать, и слово твое непреложно. Есть древние обычаи в нашем роду, и согласны ему, да выйдет царевна Панчала замуж за всех пятерых твоих сыновей, сначала за Юдхиштхиру, потом за остальных по старшинству». Пока все сидели, обдумывая слова Арджуны, нежданные гости появились в доме горшечника. То были Кришна и брат его Баладева. Незамеченные они последовали за пандавами от поля состязания и обнаружили их скромное жилище. Кришна поклонился земной Юдхиштхире и назвал себя. И тоже сделал Баладева. Затем они приветствовали братьев Юдхиштхиры и склонились к стопам сестры своего отца. Пандавы подивились, как узнали их вожаки рода Яду. Но Кришна сказал с улыбкой. «Как не скрывай огонь, он вырвется наружу, и его узнают. Кто еще мог проявить такую мощь и отвагу, кроме сыновей Панду? Да сопутствует вам повсюду удача, и да растет ваше могущество, как огонь, разгорающийся в пещере. Пусть цари еще не знают о вашем местопребывании. Мы никому о нем не скажем, но помните, на дружбу нашу и помощь вы можете всегда положиться». С этими словами мудрый Кришна распрощался с пандавами и ушел, сопровождаемый своим верным и могучим братом. На следующий день царь Друпада пригласил жениха и его родственников на свадебный пир, желая узнать, кто же эти мужи, одержавшие победу над царями. Он велел разложить вокруг пиршественных столов в своем чертоге разнообразные предметы — плоды, шкуры, ковры, орудия земледельца, различные товары и оружие, украшенное золотом и драгоценностями, панцири, шлемы, обоюдоострые мечи, секиры, луки и копья. В назначенный час Друпада увидел героев, идущих гордой львиной поступью в шкурах антилоп, наброшенных на широкие плечи. С ними шла его дочь Драупади. Он увидел, как свободно вошли они во дворец и без смущения расположились на богатых сиденьях, и сердце его преисполнилось радости. И когда после пира пандавы, обойдя чертог, направились прямо к боевым доспехам и стали рассматривать их с удовольствием, Друпада окончательно убедился, что перед ним знатные воины. Друпада подошел к ним и спросил: «Скажите правду, кто вы? Из какого рода? Как зовут вас, герои?» Юдхиштхира ему ответил: «Не тревожься, царь. Мы из знаменитого рода кшатриев, потомки Куру, сыновья славного Панду». Изумился царь. Ведь слыхал он, что сгорели пандавы вместе с матерью в смоляном доме в Варанавате. И поведал ему тогда Юдхиштхира удивительную историю о том, как спаслись они от коварства Дурьотханы, как скрывались, скитаясь под видом брахманов по разным странам, как пришли к панчалам, услышав о своем Варидраупаде. И обрадовался царь Панчалов обретенному родству с храбрыми пандавами и сказал: «Пусть сегодня же будет устроен свадебный обряд, и дочь моя станет супругой доблестного Арджуны». Но Юдхиштхира сказал ему на это: «Мне ведь тоже должно жениться сегодня». «Кто же из вас женится на моей дочери?» — спросил царь Друпада. И Юдхиштхира ответил ему: «Согласно древнему обычаю нашего рода, она будет супругою всех братьев. Пусть же будет совершен свадебный обряд с каждым из нас последовательно по старшинству. Таков наш уговор, и от него мы не отступим. «О, потомок Куру!» — воскликнул пораженный царь. «Как можешь ты говорить такое? Закон гласит, что один мужчина может иметь много жен, но я никогда не слышал, чтобы одна женщина имела много мужей». И царевич Тхриштадьюмн, брат Драупади, сказал: «Я тоже не могу согласиться с таким необычным замужеством моей сестры, и неведом мне такой закон, который разрешал бы это». В то время, как они обсуждали это, явился во дворец Друпады великий мудрец Двайпаяна Вьяса, и они обратились к нему за разрешением этих сомнений. И Вьяса подтвердил, что был такой обычай издревле, ныне забытый, и он поведал, что еще в прежнем рождении Драупади ей предсказано было, что станет она женою пятерых братьев, и с благословения мудреца свадебный обряд совершен был 5 раз. И так Драупади, царевна Панчалов, стала общей женою пандавов. С великой пышностью отпраздновал царь Панчалов свадьбу своей дочери с героями рода Куру. Богатые свадебные дары прислал в Кампилию Кришна, вождь ядовов, обещавший пандавам союз и вечную дружбу. И царь Друпада поселил братьев в своем дворце и обещал Юдхиштхире, что поможет возвратить ему царство.